вместо заключения. Здесь могло бы быть много вдохновляющих слов о том, какой большой путь прошли мы с вами, и на этом я с вами бы попрощалась. Но мне не хочется этого делать, потому что прощание — это некое завершение, а наш с вами путь не окончен. Работа на укрепление иммунитета против бедности по собственному желанию — это нечто постоянное в нашей жизни, как зарядка по утрам или чистка зубов. Это ежедневная, но очень нужная профилактика. Я хочу, чтобы вы не останавливались, а чтобы вы двигались только вперед и вверх. Я знаю, вы справитесь. Потому что если вы прослушали эту книгу до конца, значит, действительно заряжены на результат. Далее я подготовила вам свод правил, вашу личную конституцию. Придерживайтесь ее, и вы всегда сможете говорить «я финансово здоровый человек». В ней всего 7 пунктов, которым надо следовать неукоснительно. Также предлагаю вам дополнить ее собственными позитивными установками и убеждениями, которые станут прочным фундаментом для вашей новой, счастливой и здоровой, успешной финансовой жизни. Личная конституция финансового благополучия. Первое. Я всегда знаю, сколько зарабатываю. Второе. Я знаю стоимость своего часа и регулярно работаю над ее увеличением, повышая свои компетенции и нарабатывая опыт. Третье. Мне понятно, сколько я трачу и куда. Считаю свои траты обоснованными, будь то веселье и отдых или инвестирование в образование. Для каждой статьи трат есть свое место, время и обстоятельства. Четвертое. Я слежу за своим ментальным состоянием и регулярно провожу чекап своих деструктивных установок. Пятое. Я влияю на свой доход. Регулярно совершаю действия по его увеличению. Я не жду, что мне повысят зарплату или клиенты купят у меня сами. Я самостоятельно совершаю действия, направленные вовне, чтобы привлекать клиентов и, как следствие, больше зарабатывать. Шестое. Я несу ответственность за результат, и если он меня не устраивает, то я анализирую свою стратегию поведения, а не факторы внешней среды. Сперва ищу проблемы в себе, а не в других. Седьмое. Я обращаюсь к кредитным средствам только в случае необходимости инвестирования в бизнес или для долгосрочных покупок, например, ипотеку. В случае, если это инвестирование в бизнес, я собираю минимум 3 мнения у авторитетных людей, которые утверждают, что это решение в данной ситуации оправдано. Инвестирование в бизнес возможно только для расширения и невозможно для покрытия долговых обязательств. Далее вы можете прописать те пункты, которые посчитаете важными.